точка зрения современных археологов. В самом конце 2000 года в московском издательстве «Вече» вышла книга профессиональных археологов Бычкова, Низовского и Черносвитова «Загадки Древней Руси». Треть книги, примерно 160 страниц, посвящена Куликовской битве. Мы имеем в виду главу под названием «Загадки Куликовской битвы». Авторы подробно описывают археологию того места в Тульской области, которое сегодня историки называют Куликовым полем. Рассказывается о том, что ни одной археологической находки, подтверждающей, что здесь была Куликовская или какая-либо другая крупная средневековая битва, нет. Оказывается, пресловутые находки Нечаева, тульского помещика XIX века, выдаваемые за следы Куликовской битвы, на самом деле не имеют к Куликовской битве никакого отношения. Отчеты археологических экспедиций более позднего времени, XX века, также рисуют картину полного отсутствия каких-либо следов средневекового сражения в этих местах. Палеогеографическое исследование поля выявило, например, что левый берег Непрядвы почти полностью был покрыт лесами. Это противоречит указанию летописных источников, где сказано, что Куликово поле было безлесым и очень большим. В итоге Бычков, Низовский и Черносвитов приходят к выводу, что Куликово поле находилось не там, где принято считать, а совершенно в другом месте. По этому поводу они вкратце и весьма критически упоминают о нашей реконструкции, согласно которой Куликовская битва произошла в Москве на Кулишках. И тут же, сознанием дела, приводят якобы свою собственную реконструкцию географии Куликовской битвы, которая, по сути, ничем не отличается от нашей. Разница лишь в том, что Куликово поле, по их мнению, находилось чуть-чуть южнее Кулишек, на современной Шабловке, но тоже в Москве. Такая реконструкция, очевидно, была взята из наших книг и лишь слегка видоизменена. Но она прямо названа версией Бычкова, одного из авторов упомянутого труда. По этому поводу мы не можем удержаться от следующего эмоционального замечания. Как правило, историки не хотят или не могут разобраться в наших работах по хронологии и реконструкции истории. Если же начинают что-то понимать, как, например, Бычков, то вместо того, чтобы работать дальше, в новом и перспективном направлении, беззастенчиво приписывают себе наши результаты, не переставая посылать проклятие в наш адрес.